Иван Федорович Понько и его тетушка. С этой историей случилась история. Нам рассказывал ее приезжавший из Гадича Степан Иванович Курочка. Нужно вам знать, что память у меня невозможно сказать, что за дрянь. Хоть говори, хоть не говори, все одно. То же самое, что в решето воду лей. Зная за собой такой грех, нарочно просил его списать ее в тетрадку. Ну, дай бог ему здоровья, человек он был всегда добрый для меня, взял и списал. Положил я ее в маленький столик. Вы, думаю, его хорошо знаете, он стоит в углу, когда войдешь в дверь. Да, я и позабыл, что вы у меня никогда не были. Старуха моя, с которой живу уже лет 30 вместе, грамоте сроду не училась, нечего и греха таить. Вот замечаю я, что она пирожки печет на какой-то бумаге. Пирожки она, любезные читатели, удивительно хорошо печет. Лучших пирожков вы нигде не будете есть. Посмотрел как-то на сводку пирожка, смотрю, писанные слова. Как будто сердце у меня знало. Прихожу к столику, тетрадки половины нет, остальные листки все растаскал на пироги. Что прикажешь делать? На старости лет не подраться же. Прошлый год случилось проезжать через Гадич. Нарочно, еще не доезжая города, завязал узелок, чтобы не забыть попросить об этом Степана Ивановича. Этого мало. Взял обещание самого себя, как только чихну в городе, то чтобы при этом вспомнить о нем. Все напрасно. Проехал через город и чихнул, и высморкался в платок, а все позабыл. Да уже вспомнил, как верст за 6 отъехал от заставы. Нечего делать, пришлось печатать без конца. Впрочем, если кто желает непременно знать, о чем говорится далее в этой повести, то ему стоит только нарочно приехать в Гадич и попросить Степана Ивановича. Он с большим удовольствием расскажет ее хоть, пожалуй, снова от начала до конца. Живет он недалеко, возле каменной церкви. Тут есть сейчас маленький переулок. Как только поворотишь в переулок, то будут вторые или третьи ворота. Да вот лучше, когда увидите на дворе большой шест с перепелом и выйдет навстречу вам толстая баба в зеленой юбке, он, не мешает сказать, ведет жизнь холостую, то это его двор. Впрочем, вы можете его встретить на базаре, где бывает он каждое утро до 9 часов, выбирает рыбу и зелень для своего стола и разговаривает с отцом Антипом или с жидом-откупщиком. Вы его тотчас узнаете, потому что ни у кого нет, кроме него, панталон из цветной выбойки и китайчатого желтого сюртука. Вот еще вам примета. Когда ходит он, то всегда размахивает руками. Еще покойный тамошний заседатель Денис Петрович, всегда бывало увидевший его издали, говорил: «Глядите, глядите, вон идет ветряная мельница». Глава 1. Иван Федорович Шпонько. Уже 4 года, как Иван Федорович Шпонько в отставке, и живет в хуторе своем в Итребеньках. Когда был он еще Ванюшею, то обучался в Гадичском поветовом училище, и, надо сказать, что был преблагонравный и престарательный мальчик. Учитель российской грамматики Никифор Тимофеевич Диепричастие говаривал, что если бы все у него были так старательны, как Шпонько, то он не носил бы с собою в класс кленовой линейки, которую, как сам он признавался, уставал бить по рукам ленивцев и шалунов. Тетрадка у него всегда была чистенькая, кругом облинеенная, нигде ни пятнышка. Сидел он всегда смирно, сложив руки и уставив глаза на учителя, и никогда не привешивал сидевшему впереди его товарищу на спину бумажек, не резал скамьи и не играл до прихода учителя в тесной бабы. Когда кому нужда была в ножике очинить перо, то он немедленно обращался к Ивану Федоровичу, зная, что у него всегда водился ножик. И Иван Федорович, тогда еще просто Ванюша, вынимал его из небольшого кожаного чехольчика, привязанного к петле своего серенького сюртука, и просил только не скоблить пера острием ножка, уверяя, что для этого есть тупая сторона. Такое благонравие скоро привлекло на него внимание даже самого учителя латинского языка, которого один кашель в сенях, прежде нежели высовывалась в дверь его фризовая шинель и лицо, изукрашенное оспою, наводил страх на весь класс. Этот страшный учитель, у которого на кафедре всегда лежало два пучка роск, и половина слушателей стояла на коленях, сделал Ивана Федоровича аудитором, несмотря на то, что в классе было много с гораздо лучшими способностями. Тут не можно пропустить одного случая, сделавшего влияние на всю его жизнь. Один из уверенных ему учеников, чтобы склонить своего аудитора написать ему в списке скит, тогда как он своего урока в зуб не знал, принес в класс завернутый в бумагу, облитый маслом блин. Иван Федорович, хотя и держался справедливости, но на этот пор был голоден и не мог противиться обольщению. Взял блин, поставил перед собой книгу и начал есть. И так был занят делом, что даже не заметил, как в классе сделалась вдруг мертвая тишина. Тогда только с ужасом очнулся он, когда страшная рука, протянувшись из фризовой шинели, ухватила его за ухо и вытащила на середину класса. «Подай сюда, блин! Подай, говорят, те негодяй!» — сказал грозный учитель. Схватил пальцами масляный блин и выбросил его за окно, строго запретив бегавшим по двору школьникам поднимать его. После этого тут же высек он прибольно Иван Федорович по рукам. И дело. Руки виноваты. Зачем брали, а не другая часть тела? Как бы то ни было, только с тех пор робость, и без того неразлучная с ним, увеличилась еще более. Может быть, это самое происшествие было причиной того, что он не имел никогда желания вступить в штатскую службу, видя на опыте, что не всегда удается хоронить концы. Было уже ему без малого 15 лет, когда перешел он во второй класс, где вместо сокращенного катехизиса и 4 правил арифметики принялся он за пространный, за книгу о должностях человека и за дроби. Но увидевши, что чем дальше в лес, тем больше дров, и получивши известие, что батюшка приказал долго жить, пробыл еще 2 года и, с согласия матушки, вступил потом в П. Пехотный полк. П. Пехотный полк был совсем не такого сорта, к какому принадлежат многие пехотные полки. И, несмотря на то, что он большую частью стоял по деревням, однако же был на такой ноге, что не уступал иным и кавалерийским. Большая часть офицеров пила выморозки и умела таскать жидов за пейски не хуже гусаров. Несколько человек даже танцевали мазурку, и полковник П. полка никогда не упускал случая заметить об этом, разговаривая с кем-нибудь в обществе. «У меня-с», — говорил он обыкновенно, трепля себя по брюх после каждого слова, — «многие пляшут с мазурку, весьма многие-с, очень многие-с». Чтобы еще более показать читателям образованность пехотного полка, мы прибавим, что 2 из офицеров были страшные игроки в банк и проигрывали мундир, фуражку, шинель, темляк и даже исподнее платье, что не везде между кавалеристами можно сыскать. Обхождение с такими товарищами, однако ж, ничуть не уменьшило робости Ивана Федоровича. И так как он не пил выморозок, предпочитая им рюмку водки перед обедом и ужином, не танцевал мазурки и не играл в банк, то натурально должен был всегда оставаться один. Таким образом, когда другие разъезжали на обывательских по мелким помещикам, он, сидя на своей квартире, упражнялся в занятиях, сродных одной кроткой и доброй душе. То чистил пуговицы, то читал гадательную книгу, то ставил мышеловки по углам своей комнаты, то, наконец, скинувши мундир, лежал на постели. Зато не было никого исправнее Ивана Федоровича в полку. И взводом своим он так командовал, что ротный командир всегда ставил его в образец. Зато в скором времени, спустя 11 лет после получения прапорщичьего чина, произведен он был в подпоручики. В продолжение этого времени он получил известие, что матушка скончалась, а тетушка, родная сестра матушки, которую он знал только потому, что она привозила ему в детстве и посылал даже в Гадич сушеные груши и деланные ею самой привкусные пряники. С матушкой она была в ссоре, и потому Иван Федорович после не видал ее. Эта тетушка по своему добродушию взялась управлять небольшим его имением, о чем известила его в свое время письмом. Иван Федорович, будучи совершенно уверен в благоразумии тетушки, начал по-прежнему исполнять свою службу. Иной на его месте, получивший такой чин, возгордился бы. Но гордость совершенно была ему неизвестна, и, сделавшись подпоручиком, он был тот же самый Иван Федорович, каким был некогда и в прапорщичьем чине. Пробыв 4 года после этого замечательного для него события, он готовился выступать вместе с полком из Могилевской губернии в Великороссию, как получил письмо такого содержания. «Любезный племянник Иван Федорович, посылаю тебе белье, 5 пар нетяных корпеток и 4 рубашки тонкого холста, да еще хочу поговорить с тобою о деле». Так как ты уже имеешь чин немаловажный, что, думаю, тебе известно, и пришел в такие лета, что пора и хозяйством позаняться, то в воинской службе тебе незачем более служить. Я уже стара и не могу всего присмотреть в твоем хозяйстве, да и действительно многое при том имею тебе открыть лично. Приезжай, Ванюша, в ожидании подлинного удовольствия тебя видеть, остаюсь многолюбящая твоя тетка Василиса Цупчевска. Чудная в огороде у нас выросла репа, больше похожа на картофель, чем на репу. Через неделю после получения этого письма Иван Федорович написал такой ответ. «Милостивая государыня, тетушка Василиса Кашпоровна, много благодарю вас за присылку белья. Особенно карпетки у меня очень старые, что даже денщик штопал их 4 раза, и очень оттого стали узкие. Насчет вашего мнения о моей службе, я совершенно согласен с вами и 3-го дня подал в отставку. А как только получу увольнение, то найму извозчика». Прежней вашей комиссии насчет семян пшеницы сибирской орнаутки не мог исполнить. По всей Могилевской губернии нет такой. Свиней же здесь кормят большую частью брагой, подмешивая немного выигравшегося пива. С совершенным почтением, милостивая государня тетушка, прибываю племянником Иван Шпонькою. Наконец Иван Федорович получил отставку с чином поручика, нанял за 40 рублей жида от Могилева до Гадича и сел в кибитку в то самое время, когда деревья оделись молодыми, еще редкими листьями, вся земля ярко зазеленела свежей зеленью и по всему полю пахла весною. Глава 2. Дорога. В дороге ничего не случилось слишком замечательного. Ехали с небольшим 2 недели. Может быть, еще и этого скорее приехал бы Иван Федорович, но набожный жид шабашевал по субботам и, накрывшись своей попоной, молился весь день. Впрочем, Иван Федорович, как уже имел я случай заметить прежде, был такой человек, который не допускал к себе скуки. В то время развязывал он чемодан, вынимал белье, рассматривал его хорошенько, так ли вымыто, так ли сложено, снимал осторожно пушок с нового мундира, сшитого уже без погончиков, и снова все это укладывал наилучшим образом. Книг он вообще, сказать, не любил читать. А если заглядывал иногда в гадательную книгу, так это потому, что любил встречать там знакомое, читанное уже несколько раз. Так городской житель отправляется каждый день в клуб не для того, чтобы услышать там что-нибудь новое, но чтобы встретить тех приятелей, с которыми он уже с незапамятных времен привык болтать в клубе. Так чиновник с большим наслаждением читает адрес-календарь по нескольку раз в день, не для каких-нибудь дипломатических затей, но его тешит до крайности печатная роспись имен. Иван Гаврилович такой-то, повторяет он глух про себя. Вот и я. И на следующий раз снова перечитывать его с теми же восклицаниями. После двухнедельной езды Иван Федорович достигнул деревушки, находившейся в ста верстах от Гадича. Это было в пятницу. Солнце давно уже зашло, когда он въехал с кибиткой и с жидом на постоялый двор. Этот постоялый двор ничем не отличался от других, выстроенных по небольшим деревушкам. В них обыкновенно с большим усердием почуют путешественника сеном и овсом, как будто бы он был почтовая лошадь. Но если бы он захотел позавтракать, как обыкновенно завтракают порядочные люди, то сохранил бы в ненарушимости свой аппетит до другого случая. Иван Федорович, зная все это, заблаговременно запасся двумя вязками бубликов и колбасою и, спросив рюмку водки, в которой не бывает недостатка ни в одном постоялом дворе, начал свой ужин, усевшись на лавке перед дубовым столом, неподвижно вкопанным в глиняный пол. В продолжение этого времени послышался стук брички. Ворота заскрипели, но бричка долго не въезжала на двор. Громкий голос бранился со старухою, содержавшую трактир. «Я взъеду!» — услышал Иван Федорович. «Но если хоть один клоп укусит меня в твоей хате, то прибью! И Богу прибью, старая колдунья, и за сено ничего не дам!» Минуту спустя дверь отворилась и вошел... Или, лучше сказать, влез толстый человек в зеленом сюртуке. Голова его неподвижно покоилась на короткой шее, казавшейся еще толще от двухэтажного подбородка. Казалось, и с виду он принадлежал к числу тех людей, которые не ломали никогда головы над пустяками, и которых вся жизнь катилась по маслу. «Желаю здравствуйте, милостивый государь!» — проговорил он, увидевший Ивана Федоровича. Иван Федорович безмолвно поклонился. «А позвольте спросить, с кем имею честь говорить?» — продолжал толстый приезжий. При таком допросе Иван Федорович невольно поднялся с места и стал в вытяжку, что обыкновенно он делал, когда спрашивал его, о чем полковник. «Основной поручик. — Иван Федоров, Шпонько, — отвечал он. — А смею ли спросить, в какие места извольте ехать? — В собственный хуторс, в Отребеньки. — В Отребеньки! — воскликнул строгий допросчик. — Позвольте, милостивый государь, позвольте! — говорил он, подступая к нему и размахивая руками, как будто бы кто-нибудь его не допускал, или он продирался сквозь толпу и, приблизившись, принял Ивана Федоровича в объятия и облобызал сначала в правую, потом в левую и потом снова в правую щеку. Иван Федорович очень понравилось это лобызание, потому что губы его приняли большие щеки незнакомца за мягкие подушки. — Позвольте, милостивый государь, познакомиться, — продолжал толстяк. — Я помещик того ж гадического повета и ваш сосед. Живу от хутора вашего Ватебеньки не дальше 5 верст, в селе Хартыще, а фамилия моя Григорий Григорьевич Старченко. Непременно, непременно, милостивый государь, и знать вас не хочу, если не приедете в гости в село Хартыще. А теперь спешу по надобности. — А что это? — проговорил он кротким голосом вошедшему своему лакею, мальчику в казацкой свитке с заплатными локтями, с недоумевающей миной ставившему на стол узлые ящики. — Что это? Что? И голос Григория Григорьевича незаметно делался грознее и грознее. — Разве я это сюда велел ставить тебе, любезный? Разве я это сюда говорил ставить тебе, подлец? Разве я не говорил тебе? «Тебе наперед разогреть курицу, мошенник! Пшел!» — скрикнул он, топнув ногою. «Постой, рожа! Где погребец со штофиками?» «Иван Федорович», — говорил он, наливая в рюмку на стойке, — «прошу покорно лекарственный». «Ей-богу, не могу, я уже имел случай», — проговорил Иван Федорович с запинкою. «И слушать не хочу, милостивый государь», — возвысил голос помещика, — «слушать не хочу, с мест не сойду, пока мсть не выкушите». Иван Федорович, увидевший, что нельзя отказаться, не без удовольствия выпил. «Это курица, милостивый государь!» — продолжал толстый Григорий Григорьевич, разрезывая ее ножом в деревянном ящике. «Надо бы вам сказать, что поварих моя Евдоха иногда любит куликнуть, и оттого часть пересушивает. Эй, хлопче!» — тут обратился он к мальчику в казацкой свитке, принесшему перину и подушки. «Постели постель мне на полу посреди хаты!» «Смотришь, сено повышенно клади под подушку, да выдерни у бабы из мычки клок пеньки и заткнуть мне уши на ночь. Надо бы вам знать, милостивый государь, что я имею обыкновение затыкать на ночь уши с того проклятого случая, когда в одной русской корчме залез мне в левое ухо таракан. Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами». Невозможно описать, что происходило со мною. В ухе так и щекочет, ну хоть на стену. Мне помогла уже в наших местах простая старуха. И чем бы вы думали? Просто зашептыванием. Что вы скажете, милостивый государь, о лекарях? Я думаю, что они просто морочат и дурачат нас. Иная старуха в 20 раз лучше знает всех этих лекарей». — Действительно, вы изволите говорить совершенную правду. Иная точно бывает. Тут он остановился, как бы не прибирая далее приличного слова. — Не мешает здесь и мне сказать, что он вообще-то не был щедр на слова. Может быть, это происходило от робости, а может, от желания выразиться красивее. — Хорошенько, хорошенько перетряси сено, — говорил Григорий Григорьевич своему лакею. — Тут сено такое гадкое, что того и гляди, как-нибудь попадет сучок. — Позвольте, милостивый государь, пожелать покойной ночи. Завтра уже не увидимся, я выезжаю до зари. Ваш жид будет шабашовать, потому что завтра суббота, и потому вам нечего вставать рано. «Не забудьте же моей просьбы, и знать вас не хочу, когда не приедете в село Хартыще!» Тут камердинер Григория Григорьевич стащил с него сюртук и сапоги и натянул вместо того халат, и Григорий Григорьевич повалился на постель, и, казалось, огромная перина легла на другую. «Эй, хлопче, куда же ты, подлец? Вот сюда! Поправь мне одеяло!» «Эй, хлопче, подмасти под голову сена!» «Да что, коней уже напоили?» «Еще сено сюда, под этот бок!» «Да поправь, подлец, хорошенько одеяло!» «Вот так, еще!» «Ох!» Тут Григорий Григорьевич еще вздохнул раз-два и пустил страшный носовой свист по всей комнате, всхрапывая по временам так, что дремавшая на лежанке старуха, пробудившись, вдруг смотрела в оба глаза на все стороны, но, не видя ничего, успокоилась и засыпала снова. На другой день, когда проснулся Иван Федорович, уже толстого помещика не было. Это было одно только замечательное происшествие, случившееся с ним на дороге. На третий день после этого приближался он к своему хуторку. Тут почувствовал он, что сердце в нем сильно забилось, когда выглянула, махая крыльями, ветряная мельница, и когда, по мере того, как жид гнал своих кляч на гору, показывался внизу ряд верб. Живо ярко блестел сквозь них пруд и дышал свежестью. Здесь когда-то он купался, в этом самом пруде он когда-то с ребятишками брел по шею в воде за раками. Кибитка взъехала на греблю, и Иван Федорович увидел тот же самый старинный домик, покрытый очеретом, те же самые яблони и черешни, по которым он когда-то украдкой лазил. Только что въехал он на двор, как сбежались со всех сторон собаки всех сортов. Бурые, черные, серые, пегие. Некоторые с лаем кидались под ноги лошадям, другие бежали сзади, заметив, что ось вымазана салом. Один, стоя возле кухни, накрыв лапою кость, заливался во все горло. Другой лаял издали и бегал взад и вперед, помахивая хвостом и как бы приговаривая: «Посмотрите, люди крещеные, какой я прекрасный молодой человек!» Мальчишки в запачканных рубашках бежали глядеть. Свинья, прохаживавшаяся по двору с 16 поросенками, подняла вверх с испытующим видом свое рыло и хрюкнула громче обыкновенного. На дворе лежало на земле множество рядин с пшеницей, просом и ячменем, сушившихся на солнце. На крыше тоже немало сушилось разного рода трав, петровых батагов, ничу ветра и других. Иван Федорович так был занят рассматриванием этого, что очнулся тогда только, когда пегая собака укусила слазившего с козел жида за икру. Сбежавшаяся дворня, состоявшая из поварихи, одной бабы и двух девок в шерстяных исподницах, после первых восклицаний «Тася Шпаныч» наш объявила, что тетушка садила в огороде пшеничку вместе с девкою Палашкою и кучером Амельком, исправлявшим часто должность огородника и сторожа. Но тетушка, которая еще издали завидела рогожную кибитку, была уже здесь. И Иван Федорович изумился, когда она почти подняла его на руках, как бы не доверяя, та ли это тетушка, которая писала к нему о своей дряхлости и болезни. Глава третья. Тетушка. Тетушка Василиса Кашпаровна в это время имела лет около 50. Замужем она никогда не была и обыкновенно говорила, что жизнь девическая для нее дороже всего. Впрочем, сколько мне помнится, никто и не сватал ее. Это происходило от того, что все мужчины чувствовали при ней какую-то робость и никак не имели духу сделать ей признание. «Весьма с большим характером, Василиса Кашпровна», — говорили женихи и были совершенно правы, потому что Василиса Кашпровна хоть кого умела сделать тише травы. Пьяницу Мельника, который совершенно был ни к чему не годен, она собственную своей мужественной рукою, дергая каждый день за чуб, без всякого постороннего средства умела сделать золотом, а не человеком. Рост она имела почти исполинской, дородность и силу совершенно соразмерную. Казалось, что природа сделала непростительную ошибку, определив ей носить темно-коричневый по будням капот с мелкими оборками и красную кашемировую шаль в день светлого воскресенья и своих именин, тогда как ей более всего шли бы драгунские усы и длинные ботфорты». Зато занятия ее совершенно соответствовали ее виду. Она каталась сама на лодке, гребя веслом искуснее всякого рыболова, стреляла дичь, стояла неотлучно над косарями, знала наперечет число дынь и арбузов на баштане, брала пошлину по 5 копеек с воза, проезжавшего через ее греблю, влезала на дерево и трусила груши, била ленивых вассалов своей страшной рукою и подносила достойным рюмку водки из той же грозной руки». Почти в одно время она бронилась, красила пряжу, бегала на кухню, делала квас, варила медовое варенье и хлопотала весь день и везде поспевала. Следствием этого было то, что маленькая именьица Ивана Федоровича, состоявшая из 18 душ по последней ревизии, процветала в полном смысле сего слова. К тому же она слишком горячо любила своего племянника и тщательно собирала для него копейку. По приезде домой жизнь Ивана Федоровича решительно изменилась и пошла совершенно другою дорогою. Казалось, натура именно создала его для управления 18-душным имением. Сама тетушка заметила, что он будет хорошим хозяином, хотя, впрочем, не во всей еще отрасли хозяйства позволяла ему вмешиваться. «Ваноще молода дитина!» — обыкновенно она говаривала, несмотря на то, что Ивану Федоровичу было без малого 40 лет. «Где ему все знать?» Однако ж он неотлучно бывал в поле при жнецах и косарях, и это доставляло наслаждение неизъяснимое его кроткой душе. Единодушный взмах десятка и более блестящих кос, шум падающей стройными рядами травы, изредка заливающиеся песни жниц, то веселые, как встреча гостей, то заунывные, как разлука. Спокойный, чистый вечер, и что за вечер? Как волен и свеж воздух, как тогда оживлено все. Степь краснеет, синеет и горит цветами. Перепелы, дров и чайки, кузнечки, тысячи насекомых, и от них свист, жужжанье, треск, крик, и вдруг стройный хор, и все не молчит ни на минуту, а солнце садится и кроется. Ух, как свежо и хорошо! По полю то там раскладываются огни и ставят котлы, и в круг котлов садятся усатые косари. Пар от галушек несется, сумерки сереют. Трудно рассказать, что делалось тогда с Иваном Федоровичем. Он забывал, присоединяясь к косарям, отведать их галушек, которые очень любил, и стоял недвижимо на одном месте, следя глазами пропадавшую в небе чайку или считая копы нажатого хлеба, унизывавшие поле. В непродолжительном времени об Иване Федоровиче везде пошли речи, как о великом хозяине. Тетушка не могла нарадоваться своим племянникам и никогда не упускала случая им похвастаться. В один день, это было уже по окончании жатвы, именно в конце июля, Василиса Кашпровна, взявшая Ивана Федоровича с таинственным видом за руку, сказала, что она теперь хочет поговорить с ним о деле, которое с давних пор уже ее занимает. «Тебе, любезный Иван Федорович, — так она начала, — известно, что в твоем хуторе 18 душ. Впрочем, это по ревизии, а без того, может, наберется больше, может, будет до 24. Но не об этом дело. Ты знаешь тот лесок, что за нашу Ливадою, и верно знаешь, за тем же лесом широкий луг. В нем 20 без малого десятин, а травы столько, что можно каждый год продавать больше, чем на 100 рублей, особенно, если, как говорят, в Гадиче будет конный полк». «Как же, тетушка, знаю, трава очень хорошая». «Это я сама знаю, что очень хорошая. Но знаешь ли ты, что вся эта земля по-настоящему твоя? Что ж ты так выпучил глаза? Слушай, Иван Федорович, ты помнишь Степана Кузьмича?» «Что я говорю, помнишь? Ты тогда был таким маленьким, что не мог выговорить даже его имени. Куда ж? Я помню, когда приехал на самое пущение перед Филипповкою и взяла было тебя на руки, то ты чуть не испортил мне всего платья. К счастью, что успела передать тебя мамке Матрёне. Такой ты тогда был гадкой, но не об этом дело».

В русских избах проклятые кацапы везде поразводили тараканов. Невозможно описать никаким пером, что за мучение было. Так вот и щекочет, так и щекочет. Мне помогла уже одна старуха самым простым средством. Я хотел сказать, — осмелился прервать Иван Федорович, видя, что Григорий Григорьевич с умыслом хочет поворотить речь на другое. Что в завещании покойного Степана Кузьмича упоминается, так сказать, о дарственной записи. По ней следует мне... — Я знаю, это вам тетушка успела наговорить. Это ложь, ей-богу, ложь. Никакой дарственной записи дядюшка не делал. Хотя, правда, в завещании упоминается о какой-то записи. Но где же она? Никто не представил ее. Я вам это говорю, потому что искренне желаю вам добра. Ей-богу, это ложь. Иван Федорович замолчал, рассуждая, что, может быть, и в самом деле тетушке так только показалось. — А вот идет сюда матушка с сестрами, — сказал Григорий Григорьевич. — След на обед готов. Пойдемте! При сём он потащил Ивана Федоровича за руку в комнату, в которой стояла на столе водка и закуски. В то самое время вошла старушка, низенькая, совершенный кофейник в чепчике, с двумя барышнями, белокурой и черноволосой. Иван Федорович, как воспитанный кавалер, подошел сначала к старушкиной ручке, а после к ручкам обеих барышень. — Это, матушка, наш сосед Иван Федорович Шпонько, — сказал Григорий Григорьевич. Старушка смотрела пристально на Ивана Федоровича, или, может быть, только казалось смотревшую. Впрочем, это была совершенная доброта. Казалось, она так и хотела спросить Ивана Федоровича, сколько вы на зиму насоливаете огурцов? — Вы водку пили? — спросила старушка. — Вы, матушка, верно, не выспались, — сказал Григорий Григорьевич. — Кто ж спрашивает гость, пил ли он? Вы почуете только. А пили ли мы или нет, это наше дело. Иван Федорович, прошу, золототысячниковой или трохимовской сивушки, какой вы лучше любите? — Иван Иванович, а ты что стоишь? — произнес Григорий Григорьевич, обратившись назад. И Иван Федорович увидел подходившего к водке Ивана Иваныча в долгополом сюртуке с огромным стоячим воротником, закрывавшим весь его затылок так, что голова его сидела в воротнике, как будто в бричке. Иван Иванович подошел к водке, потер руки, рассмотрел хорошенько рюмку, налил, поднес к свету, вылил разом из рюмки всю водку в рот, но, не проглатывая, пополоскал ею хорошенько во рту, после чего уже проглотил и, закусивши хлебом с солеными опенками, обратился к Ивану Федоровичу. — Не с Иваном ли Федоровичем, господином Шпонькою, имею честь говорить? — Так точно-с, — отвечал Иван Федорович. — Очень много изволили перемениться с того времени, как я вас знаю. — Как же, — продолжал Иван Иванович, — я еще помню вас вот какими. При этом поднял он ладонь на аршин от пола. — Покойный батюшка ваш, дай Боже ему царствие небесное, редкий был человек. Арбузы и дыни всегда бывали у него такие, какие теперь нигде не найдете. — Вот хоть бы и тут, — продолжал он, отводя его в сторону, — подадут вам за столом дыни. — Что это за дыни? Смотреть не хочется. — Верите ли, милостивый государь, что у него были арбузы? — произнес он с таинственным видом, расставляя руки, как будто бы хотел обхватить толстое дерево. — Ей-богу, вот какие! — Пойдемте за стол, — сказал Григорий Григорьевич, взявший Ивана Федоровича за руку. Все вышли в столовую. Григорий Григорьевич сел на обыкновенном своем месте в конце стола, завесившись огромную салфеткою и походя в этом виде на тех героев, которых рисуют цирюльники на своих вывесках. Иван Федорович краснее сел на указанное ему место против двух барышень, а Иван Иванович не преминул поместиться возле него, радуясь душевно, что будет кому сообщать свои познания. Вы напрасно взяли коприк, Иван Федорович. Это индейка, — сказала старушка, обратившись к Ивану Федоровичу, которому в это время поднес блюдо деревенский официант в сером фраке с черную заплатою. — Возьмите спинку. — Матушка, ведь вас никто не просит мешаться, — произнес Григорий Григорьевич. — Будьте уверены, что гость сам знает, что ему взять. — Иван Федорович, возьмите крылышко. Вон другой с пупком. — Да что ж вы так мало взяли? Возьмите стегнушка. Ты что разинул рот с блюдом? Проси! Становись, подлец, на колени. Говори сейчас. — Иван Федорович, возьмите стегнушка! — Иван Федорович, возьмите стегнушка! — проревел, став на коленку официант с блюдом. — А что это за индейк? — сказал в полголоса Иван Иванович с видом пренебрежения, обратившись к своему соседу. — Такие ли должны быть индейки? Если бы вы увидели у меня индейк, я вас уверяю, что жиру в одной больше, чем в десятке таких, как эти. Верьте ли, государь мой, что даже противно смотреть, когда ходят они у меня по двору, так жирны. — Иван Иванович, ты лжешь! — произнес Григорий Григорьевич, вслушавшись в его речь. — Я вам скажу, — продолжал все так же своему соседу Иван Иванович, показывая вид, будто бы он не слышал слов Григория Григорьевича, — что прошлый год, когда я отправлял их в Гадич, давали по 50 копеек за штуку, и то еще не хотел брать. — Иван Иванович, я тебе говорю, что ты лжешь! — произнес Григорий Григорьевич для лучшей ясности по складам и громче прежнего. Но Иван Иванович, показывая вид, будто это совершенно относился не к нему, продолжал так же, но только гораздо тише. — Именно, государь мой, не хотел брать в Гадичи ни у одного помещика. — Иван Иванович, ведь ты глуп и больше ничего, — громко сказал Григорий Григорьевич. — Ведь Иван Федорович знает все это лучше тебя и, верно, не поверит тебе. Тут Иван Иванович совершенно обиделся, замолчал и принялся убирать индейку, несмотря на то, что она не так была жирна, как те, на которые противно смотреть. Стук ножей, ложек и тарелок заменил на время разговор. Но громче всего слышалось высмактывание Григорием Григорьевичем мозгу из бараньей кости. «Читали ли вы, — спросил Иван Иванович после некоторого молчания, высовывая голову из своей брички к Ивану Федоровичу, — книгу «Путешествие Коробейникова по святым местам»? Истинное услаждение души и сердца! Теперь таких книг не печатают. Очень сожалительно, что не посмотрел которого году». Иван Федорович, услышавший, что дело идет о книге, прилежно начал набирать себе соусу. «Истинно удивительно, государь мой, как подумаешь, что простой мещанин прошел все места эти. Более 3000 верст, государь мой, более 3000 верст. Подлинно его сам Господь сподобил побывать в Палестине и Иерусалиме». «Так вы говорите, что он, — сказал Иван Федорович, который много наслышался о Иерусалиме еще от своего денщика, — был и в Иерусалиме?» «О чем вы говорите, Иван Федорович? — произнес с конца стола Григорий Григорьевич. Я, то есть, имел случай заметить, что какие есть на свете далекие страны, — сказал Иван Федорович, будучи сердечно доволен тем, что выговорил столь длинную и трудную фразу. — Не верьте ему, Иван Федорович, — сказал Григорий Григорьевич, не вслушавшись хорошенько, — все врет. Между тем обед кончился. Григорий Григорьевич отправился в свою комнату по обыкновению немножко всхрапнуть, а гости пошли вслед за старушкой, хозяйку и барышнями в гостиную, где тот самый стол, на котором оставили они, выходя обедать водку, как бы превращением, каким покрылся блюдечками с вареньем разных сортов и блюдами с арбузами, вишнями и дынями. Отсутствие Григория Григорьевича заметно было во всем, Хозяйка сделалась словоохотнее и открывала сама без просьбы множество секретов насчет делания пастилы и сушения груш. Даже барышни стали говорить, но белокурая, которая оказалась моложе 6 годами своей сестры и которой по виду было около 25 лет, была молчаливее. Но более всех говорил и действовал Иван Иванович, будучи уверен, что его теперь никто не собьет и не смешает. Он говорил и об огурцах, и о посеве картофеля, и о том, какие в старину были разумные люди, куда против теперешних, и о том, как все, чем далее, умнеет и доходит к выдумыванию мудрейших вещей. Словом, это был один из числа тех людей, которые с величайшим удовольствием любят позаняться услаждающим душу разговором и будут говорить обо всем, о чем только можно говорить. Если разговор касался важных и благочестивых предметов, то Иван Иванович вздыхал после каждого слова, кивая слегка головою, и ежели до хозяйственных, то высовывал голову из своей брички и делал такие мины, глядя на которые, кажется, можно было прочитать, как нужно делать грушевый квас, как велики те дыни, о которых он говорил, и как жирны те гуси, которые бегают у него по двору. Наконец, с великим трудом уже в вечеру удалось Ивану Федоровичу распрощаться, и, несмотря на свою сговорчивость и на то, что его насильно оставляли ночевать, он устоял-таки в своем намерении ехать и уехал. Глава 5. Новый замысел тетушки. «Ну что, выманила старого лиходея запись?» Таким вопросом встретила Ивана Федоровича тетушка, которая с нетерпением дожидалась его уже несколько часов на крыльце и не вытерпела, наконец, чтобы не выбежать за ворота. «Нет, тетушка, — сказал Иван Федорович, слезая с повозки, — у Григория Григорьевича нет никакой записи». «И ты поверил ему? Врет он, проклятый! Когда-нибудь попаду, право, поколочу его собственными руками. О, я ему поспущу жиру! Впрочем, нужно наперед поговорить с нашим подсудком, нельзя ли судом с него стребовать. Но не об этом теперь дело. Ну что ж, обед был хороший». — Очень, да, весьма, тетушка. — Ну, какие ж были кушанья, расскажи. Старуха-то, я знаю, мастериц присматривает за кухней. — Сырники были со сметаной, тетушка. Соус с голубями начищенными. — А индейка со сливами была? — спросила тетушка, потому что сама была большая искусница приготовлять это блюдо. — Была индейка? — Весьма красивые барышни, сестрица Григория Григорьевича, особенно белокурые. — А, сказала тетушка и посмотрела пристально на Ивана Федоровича, который, покраснев, потупил глаза в землю. Новая мысль быстро промелькнула в ее голове. — Ну что ж, — спросила она с любопытством и живо, — какие у нее брови? Не мешает заметить, что тетушка всегда поставляла первую красоту женщины в бровях. «Брови, тетушка, совершенно такие, какие вы рассказывали в молодости были у вас, и по всему лицу небольшие веснушки». «А!» — сказала тетушка, будучи довольна замечанием Ивана Федоровича, который, однако, не имел в мыслях сказать этим комплимент. «Какое ж было на ней платье?» Хотя, впрочем, теперь трудно найти таких плотных материй, какая вот, хоть бы, например, у меня на этом капоте. Но не об этом дело. Ну что ж, ты говорил о чем-то с нею? — То есть как? Я, тетушка? Вы, может быть, уже думаете... — А что ж? Что тут диковинного? Так угодно Богу. Может быть, тебе с нею на роду написано жить парочкую? — Я не знаю, тетушка, как вы можете это говорить. Это доказывает, что вы совершенно не знаете меня. — Ну вот уже и обиделся, — сказала тетушка. — Ша молода да ты, — подумала она про себя, — ничего не знает. Нужно их свести вместе, пусть познакомятся. —

Я слушала, моя государыня, что у вас собственные ваши девки отличные умеют выделывать ковры, — сказала Василиса Кашпоровна, и этим задела старушку за самую чувствительную струну. При этих словах она как будто оживилась, и речи у ней полились о том, как должно красить пряжу, как приготовлять для этого нитку. С ковров быстро съехал разговор на соление огурцов и сушение груш. Словом, не прошло часу, как обе дамы так разговорились между собой, будто век были знакомы. Василиса Кашпоровна многое уже начала говорить с нею таким тихим голосом, что Иван Федорович ничего не мог расслушать. — Да не угодно ли посмотреть? — сказала, вставая, старушка-хозяйка. За ней встали барышни и Василиса Кашпоровна, и все потянулись в девичью. Тетушка, однако, ждала знак Ивану Федоровичу остаться и сказала что-то тихо старушке. — Машенька, — сказала старушка, обращаясь к белокурой барышне, — останься с гостем да поговори с ним, чтобы гостю не было скучно. Белокурая барышня осталась и села на диван. Иван Федорович сидел на своем стуле, как на иголках, краснел и потуплял глаза, но барышня, казалось, вовсе этого не замечала и равнодушно сидела на диване, рассматривая прилежно окна и стены или следуя глазами за кошкою, трусливо пробегавшую под стульями. Иван Федорович немного ободрился и хотел было начать разговор, но казалось, что все слова свои растерял он на дороге. Ни одна мысль не приходила на ум. Молчание продолжалось около четверти часа. Барышня все так же сидела. Наконец Иван Федорович собрался духом. — Летом очень много мух, сударыня, — произнес он полудрожащим голосом. — Чрезвычайно много, — отвечала барышня. — Братец нарочно сделал хлопушку из старого маменькиного башмака, но все еще очень много. Тут разговор опять прекратился, и Иван Федорович никаким образом уже не находил речи. Наконец хозяйка с тетушкой и чернявую барышнею возвратились. Поговоривши еще немного, Василиса Кашпоровна распростилась с старушкой-барышнями, несмотря на все приглашения остаться ночевать. Старушка и барышни вышли на крыльцо проводить гостей и долго еще кланялись выглядывавшим из брички тетушке и племяннику. — Но, Иван Федорович, о чем же говорили вдвоем с барышней? — спросила дорогою тетка. — Весьма скромная и благонравная девица, Марья Григорьевна, — сказал Иван Федорович. — Слушай, Иван Федорович, я хочу поговорить с тобою серьезно. Ведь тебе, слава богу, 38-й год. Чин ты уже имеешь хороший. Пора подумать об детях. Тебе непременно нужна жена. — Как, тетушка? — вскричал, испугавшись Иван Федорович. — Как жена? — Нет, тетушка, сделайте милость. Вы совершенно стыд меня приводите. Я еще никогда не был женат. Я совершенно не знаю, что с ней делать. — Узнаешь, Иван Федорович, узнаешь, — промолвила, улыбаясь тетушка, и подумала про себя. — Куда ж, сейчас совсем молода, да ты, но ничего не знает. — Да, Иван Федорович, — продолжала она вслух, — лучше жены нельзя сыскать тебе, как Марья Григорьевна. Тебе же она притом очень понравилась. Мы уже насчет этого много переговорили со старухою. Она очень рада видеть тебя своим зятем. Еще неизвестно, правда, что скажет этот греходей Григорьевич. Но мы не посмотрим на него, и пусть только он вздумает не отдать приданого. Мы его судом! В это время бричка подъехала к двору, и древние клячи ожили, чуя близкое стойло. — Слушай, Ямелька, коням дай прежде отдохнуть хорошенько, а не веди тотчас распрягши к водопою, а не лошади горячие. — Но, Иван Федорович, — продолжала, вылезая тетушка, — я советую тебе хорошенько подумать об этом. Мне еще нужно забежать в кухню. Я позабыла Солохе заказать ужин, а она негодная. Я думаю, сама и не подумала об этом. Но Иван Федорович стоял, как будто громом оглушенный. Правда, Марья Григорьевна очень не дурная барышня, но жениться... Это казалось ему так странно, так чудно, что он никак не мог подумать без страха. Жить с женою непонятно. Он не один будет в своей комнате, но их должно быть везде двое. Пот проступал у него на лице по мере того, чем более углублялся он в размышления. Ранее обыкновенного лег он в постель, но, несмотря на все старания, никак не мог заснуть. Наконец желанный сон, этот всеобщий успокоитель, посетил его. Но какой сон! Еще ни связь, ни сновидений он никогда не видывал. То снилось ему, что вокруг него все шумит, вертится, а он бежит, бежит, не чувствует под собою ног, вот уже выбивается из сил, вдруг кто-то хватает его за ухо. — Ай, кто это? — Это я, твоя жена, — с шумом говорил ему какой-то голос, и вдруг он пробуждался. То представлялось ему, что он уже женат, что все в домике их так чудно, так странно. В его комнате стоит вместо одинокой двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно. Он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею, и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону, стоит третья жена, назад еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад, но в саду жарко. Он снял шляпу, видит, и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком, и в кармане жена... Вынул из уха хлопчатую бумагу, и там сидит жена. То вдруг он прыгал на одной ноге, а тетушка, глядя на него, говорила с важным видом: «Да, ты должен прыгать, потому что ты теперь уже женатый человек». Он к ней, но тетушка уже не тетушка, а колокольня, и чувствует, что его кто-то тащит веревкою на колокольню. — Кто это тащит меня? — жалобно проговорил Иван Федорович. — Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол. — Нет, я не колокол, я Иван Федорович, — кричал он. — Да, ты колокол, — говорил, проходя мимо, полковник пехотного полка. То вдруг снилось ему, что жена вовсе не человек, а какая-то шерстяная материя, что он в Могилеве приходит в лавку к купцу. «Какой прикажете материи, — говорит купец, — вы возьмите жены. Это самая модная материя, очень добротная. Из нее все теперь шьют себе сюртуки». Купец мерит, режет жену. Иван Федорович берет подмышку, идет к жиду портному. «Нет, — говорит жид, — это дурная материя, из нее никто не шьет себе сюртука». В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович. Холодный пот лился с него градом. Как только встал он поутру, тотчас обратился к гадательной книге, в конце которой один добродетельный книгопродавец по своей редкой доброте и бескорыстию поместил сокращенный снотолкователь. Но там совершенно не было ничего, даже хотя немного похожего на такой бессвязный сон. Между тем в голове тетушки... созрел совершенно новый замысел, о котором узнаете в следующей главе.